Глава 22. Ледяная крепость. Не исключено, что ад — это когда человека оставляют наедине с продуктами его жизнедеятельности, с его мыслями, желаниями, просто предоставляют его своей воле, перестают о нем заботиться. В сущности, нас и наказывать не надо. Только оставить нас наедине с собой и перестать вытирать за нами, как за котами, лужи. Эссиорх. Заморозки ударили по Москве, как молот по наковальне. Столбик термометра провалился в такой глубокий минус, что сразу два известных метеоролога, накануне предрекавших потепление, утром долго и путанно объясняли прохолодное арктическое течение, которое, побив все рекорды скорости, оттеснило теплый воздух далеко на юг. В одну ночь и Яузу, и Москву-реку сковало льдом, в который вмерзли все баржи и теплоходы. По льду одетые ватники мелкими шажками ходили ушлые коммунальщики и, проверяя опоры мостов, отбивали себе ломами мерзлых уток на ужин. Ближе к 8 утра из подъездов, укутанные так, что торчали только носы, стали понемногу выползать школьники. На электрических проводах и ветках висели длинные сосульки, поскольку ночью, еще до заморозков, ухитрился пройти дождь. По обледеневшей дороге, хватаясь за ограды и стены домов, школьники семенили к остановкам, не без превосходства поглядывая на несчастных автомобилистов, пытавшихся пробудить к жизни свой замерзший, покрытый панцирем льда, транспорт. Некоторые из них поливали свои машины из чайников, другие разогревали автомобильные ключи зажигалками. В то же утро, ближе к 10, к большому садовому пруду, находящемуся на пересечении улиц Тимирязевской и Большой Академической, подъехал УАЗик «Буханка». Вид у УАЗика был побитый, но одновременно лихой, как у машины, много повидавшей на своем веку грязей, лесов и болот. Вот и сейчас, хотя прямого проезда к пруду не было, УАЗик ухитрился взять приступом склон, скатиться с него и, не перевернувшись, оказаться на льду. Из буханки выгрузились 4 оруженосца и, распахнув задние двери УАЗика, извлекли 2 бензопилы «Дружба», несколько топоров и лом. Неся их в руках, оруженосцы цепочкой потянулись по льду к небольшому островку, темневшему в той части пруда, что примыкало к лесу. Первым шел кряжистый оруженосец Фулоны, оглядывающий местность опытными глазами бывшего военного. За ним, стараясь ступать в его следы, оруженосец Бетлы Алексей с бензопилой на плече, оруженосец Гелаты и последним Алик, несущий большой деревянный циркуль и такую же деревянную, метров 2 в длину, линейку. Наконец они добрались до островка. Алексей занялся бензопилами, пытаясь завести их на морозе. Рядом с ним прыгал Алик и с тревогой поглядывал на свои ноги. — Я же в туфлях, — жалобно повторял он, — я пальцами уже едва шевелю. — Потерпи, — сказал оруженосец Фулоны. — Сейчас другие подъедут. Может, у кого найдутся лишние валенки? — Да ну их валенки, не ной, — отозвался оруженосец Гелаты. — Я сам в кроссовках. Тут бы до завтрашнего утра дожить, а там я соглашусь и на отмороженные пальцы. Алексей укоризненно кашлянул. Говорить об этом не полагалось. Оруженосец Гелаты пожал плечами и стал линейкой раздраженно отмерять лед. — Где начинаем? — Здесь? — спросил он. — Нет, прямо под стеной, — сказал оруженосец Фулоны. — А где будет стена? — Не мельтеши. Стена будет где-то здесь. Нет, еще дальше, примерно тут. Оруженосец Фулоны лопатой прочертил линию и отошел на шаг. Позиция казалась ему не блестящей. Кроме этого островка и 2 протоков вокруг него, и обороняться негде. Слишком открытое место. Кто его выбирал? — проворчал он. — Разве не твоя хозяйка? — ябедливым голосом сказал Алик. Оруженосец Валькирии Золотого Копья недовольно кивнул. Он никогда не называл Фулону хозяйкой, да и она не называла его пажом. Отношения оруженосца и Фулоны скорее вписывались в схему «бескорыстное служение». Они сражались на одной стороне и вместе шли к свету, из боя в бой, из битвы в битву. Оруженосец прекрасно понимал, что когда-нибудь он погибнет, как погибнет и валькирия Золотого Копья. Это обычный путь для валькирии и ее оруженосца. Другого не бывает. Он хотел только, чтобы это произошло в одном бою. Но да это уже как сложится. Место для предстоящей схватки выбирали накануне вечером Фулона и худощавый, подчеркнуто вежливый страж из Нижнего Тартара. Стража звали Ерлох. Он был карьерист до мозга костей. Пока они выбирали, шел тот противный дождь, который превратился потом в сосульки на проводах и деревьях. — Прекрасно, не правда ли? — сказал Ерлох рукой в тесной перчатке, обводя окрестности. Фулона сухо поинтересовалась, что же тут особенно прекрасного. — Сюда выходит одна из расщелин Тартара. Но здесь же и прямая связь с Эдемом. В таком месте легко умирать. Любая душа сразу найдет свой путь, — заверил ее Ерлох. — Лед не выдержит, — возразила Фулона. Молодой, не вставший еще лед большого садового пруда, играл под ее ногами. Почти при каждом шаге проступала вода. — Выдержит, — заверил ее страж мрака. Не просто выдержит, все промерзнет до дна. Новая валькирия-то одиночка будет? Включили вы ее? И ледяное копье кому? Он быстро вскинул глаза. — В бою узнаете, — ответила Фулона. Ерлох, понимающе усмехнулся и не стал настаивать. Вместо этого он наклонился и кончиком кинжала начертил на льду руну. От острых углов руны разбежались трещины. Одна из них коснулась растущей на берегу мокрой ивы, и ива вдруг зазвенела, закованная ледяным панцирем. Такой же ледяной панцирь сковал и сырую одежду Фулоны. Валькирия щелкнула ногтем по своей куртке, слушая ледяной звук. — Сильно? — не без удовольствия спросил Ерлох. — Во всем Тартаре такую руну могут начертить только 8 стражей, ну и, может, столько же в Эдеме. Все холодные ветра повернут к Москве. На 3 дня здесь замерзнут даже родники. — На льду сражаться скользко, — заметила Фулона. — Да, — признал Ерлох. — Но мы даем вам право построить себе крепость изо льда в любом месте пруда. Честь имею кланяться. Наклонившись, он поцеловал Фулоне руку и с чувством произнес. — Надеюсь, сударыня. После вашей гибели ваше золотое копье достанется именно мне. Я выкуплю его у бойцов черной дюжины. На ваш Эйдос я, разумеется, не претендую. Надейтесь, надежды юношей питают. Фулона вырвала у него руку и, повернувшись, стала взбираться по обледеневшему, ставшему почти неприступным берегу. Ноги скользили. Фулона понимала, что выглядит глупо. Немолодая тетка, которая вот-вот грохнется и шарит руками по воздуху, жалея, что не за что ухватиться. Она не оборачивалась, но чувствовала, что Ерлох, стоящий у руны, насмешливо смотрит на нее. — Ничего. Завтра, когда в руках ее окажется копье, все будет иначе. И вот теперь оруженосцы строили ледяную крепость. После 5-минутной возни Алексей, продув свечу, вернул ее и завел бензопилу. Проверяя, поднес ее ко льду. Полетели колючие брызги. — Кажется, идет! — довольно пробурчал он. — Нацепите мне кто-нибудь очки! Оруженосец Гелаты подошел сзади и, отвернув лицо от ледяных брызг, натянул ему на глаза защитные очки. Потом сам взял вторую пилу. Других очков уже не было, и он так и пилил, почти вслепую, изо всех сил сощурившись. Его боялись окликать, потому что поворачивался он вместе с пилой, которую и не думал глушить. Алик бегал вокруг с чертежами ледяной крепости, которые еще ночью нарыл в интернете. — Не так надо! Стыкуй! Края не обламывай! — распоряжался он. Оруженосец Фулоны, оглушенный его криками, молча повернулся и протянул ему лом, которым он поддевал выпиленную ледяную глыбу. Алик с испугом отскочил и отправился досаждать своими советами оруженосцу Гелаты. Но тот повернулся к нему с пилой, и Алик спешно ретировался. Часа через полтора на 2 машинах к ним прибыли и остальные. Среди них были и выпущенный из Кутузки оруженосец Малары, и, что совсем уж невероятно, Виктор Шилов. Бывший тартарианец оруженосцем себя упорно не признавал. И когда ему говорили, что он оруженосец, так грозно вскидывал брови, что его не задирали. Одетый в слишком просторную для него куртку, Шилов походил на большую, недовольную жизнью птицу. Такую же птицу, как тот черный гриф, что теперь клевал говяжью вырезку на голом полу двушки на Октябрьской. Двушка эта, расположенная на восьмом этаже, имела очень странную судьбу. Первый ее хозяин выпрыгнул с восьмого этажа, зачем-то держа в руке открытый зонтик. Второй хозяин неправильно понял фразу в кулинарной книге. «Для лучшего вкуса салата добавьте гранат». Стекла пришлось вставлять уже третьему хозяину, который через две недели утопился в ванной, наполненной кефиром. Больше квартиру никто купить не рискнул, и вот теперь в ней поселились Просковья и Шилов, в первую же ночь изгнавшие из шкафа в коридоре трех мавок. Шилов ходил по пруду, дул на ладони и недовольно посматривал на приготовленный для крепости лед. Он был очень разным, многослойным. Верхний слой, который вырубали сверху, молочный, грязный, бугристый, с желтоватыми вкраплениями. Дальше слой прекрасного льда, прозрачного, чистейшего, похожего на толстое оконное стекло. И внизу во льду опять грязь, черная, со вмерзшим илом. В нем попадалась и рыба, и приросшие камням мидии. Пруд, как и обещал Ерлох, действительно промерз до дна. В ухе у Шилова поблескивала серьга с метательными стрелками. Раньше таких серег у него было четыре, а теперь на большой серьге находились крепления для каждой стрелки, которые делали ее похожей на пестрое украшение. «Хе-хе, женская сережка!» — прошептал Вован, пальцем показывая на Шилова. Хаара толкнула его локтем в бок, советуя помолчать. Вован был нужен ей живым. Оруженосец Холы стоял на коленях и вбивал в лед деревянные клинья, добиваясь нужного ему разлома. — Помогай давай, по шее захотел! — крикнул он, раздражаясь на маячившие рядом ноги. Потом вскинул голову и увидел белое и злое лицо Шилова. Повисла длинная жуткая пауза. Даже бензопилы прервали свой визг. Все оруженосцы смотрели на Шилова, Виктор на оруженосцев. Потом тартарианец вдруг шевельнулся, провел рукой по лицу и, улыбаясь, сказал: — Ну, давай помогу. Чего надо? Работали оруженосцы долго. Уже темнело, когда Алексей выпрямился и, стащив с головы шапку, вытер лицо. Его редкая пшеничного цвета бородка была покрыта разной длины сосульками. — Готово, — сказал он, окинув взглядом крепость. Длинный ряд ледяных глыб перегораживал левую протоку. С одной стороны он касался склона, ведущего к парку сельхозакадемии, с другой — острова. По краям оруженосцы оборудовали нечто вроде боевых башен, с которых можно было метать копья, не позволяя стражам мрака отсекать их с флангов. — Сегодня в три ночи, — сказал Алексей. — Завтра в три ночи, — поправил Алик, гревшийся у костра, который они развели прямо на льду. Алексей выудил из кармана телефон. — Но через шесть часов, — сказал он. — Это да, через шесть. Но завтра, потому что новые сутки, — снова сказал Алик, обожавший ловить на неточности. Шилов наклонился и подобрал со льда бумажку, выпавшую из кармана у оруженосца Фулоны. Отошел на открытое место и посмотрел на нее при свете луны. Это был список валькирий, принимавших участие в дуэли. Первая. Валькирия золотого копья Фулона. Вторая. Валькирия серебряного копья Ильга. Третья. Валькирия медного копья Хола. Четвертая. Валькирия лунного копья Ламина. Пятая. Валькирия воскрешающего копья Гелата. Шестая. Валькирия сонного копья Бетла. Седьмая. Валькирия ужасающего копья — Радулга. Восьмая. Валькирия разящего копья — Хаара. Девятая. Валькирия-одиночка — Даша. 10. Просковья Валькирия Ледяного Копья. 11. Валькирия Каменного Копья Брунгильда. 12. Валькирия Бронзового Копья Малара. «Смертнички!» — пробормотал Шилов большим пальцем, недоверчиво трогая имя Просковья, как если бы подозревал, что на бумаге его нет. Но имя никуда не исчезло. «А, что ты сказал?» — не расслышал оруженосец Ламины. «Ничего», — сказал Виктор и отправился к костру греть руки.